Марфа и Мария. Имя Марфа означает «госпожа», но в Библии только одна женщина названа этим именем, и на нее обратим внимание. Евангелист Иоанн написал в 11 главе, в 1 стихе, что Марфа и ее сестра Мария и их брат Лазар жили в Вифании, селении, находящемся около 3 километров от Иерусалима при дороге в Иерихон. В настоящее время паломникам и туристам показывают в Вифании пещеру, в которой якобы был похоронен Лазар, брат Марфы и Марии. А в красивой, недавно построенной католической церкви стены и потолок украшены изображениями из жизни Лазара, Марфы и Марии. Евангелист Лука в 10 главе с 38 по 42 стих записал такой случай из жизни нашего Господа Иисуса Христа. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогала мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Из этих слов евангелиста можно заключить, что Марфа была или старшей сестрой, или хозяйкой дома. Она приняла Иисуса в дом свой. Было ли это в первый раз, или же во второй или третий, евангелист это не отмечает, а отметил особенную заботу Марфы о большом угощении. Марфе хотелось показать себя наилучшей в мире хозяйкой и показала свое нетерпение. Вероятно, Иисус пришел неожиданно, а нужного для большого угощения не было под рукою. Излишне старания перешли в негодование. Она подошла к беседовавшему с Марией Иисусу и сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя меня одну оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». В этих словах каждому видно и унижение для ее сестры «оставила одну служить», и упрек Господу, который не заботился о старающейся Марфе. Господь же кротко и поучительно ответил ей: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Многие делают из этого ложные заключения о Марфе, как о суетной женщине. Не забудем, что каждый человек делает какие-то ошибки, и на ошибках своих и чужих мы учимся, хотя никогда не достигаем совершенства. В Христовом ответе Марфа получила наставление, какое Христос везде и всюду давал своим последователям: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Марфа заботилась о большом угощении, о создании себе имени хорошей хозяйки. Мария же заботилась о том, чтобы слушать Иисуса и познавать тайны Царствия Божия. Свою ошибку Марфа заметила, успокоилась, но сохранила свою верность к служению другим, и о ней евангелист Иоанн написал в 11 главе, в 5 стихе: «Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря». Когда Лазар заболел, и заболел смертельно, сестры Марфа и Мария так дали знать об этом Иисусу: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Они почитали Иисуса и не дерзали просить: «Приди и исцели». Когда же пару дней спустя Иисус приблизился к Вифании, и слух об этом дошел до сестер, то энергичная Марфа перестала плакать об умершем и похороненном брате, а пошла навстречу Иисусу и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. От Иоанна 11 глава с 20 по 22 стих. На Христов ответ. «Воскреснет брат твой», — Марфа сказала. «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». О воскресении Лазаря из мертвых Марфа не дерзала думать, хотя знала, что пророки Илия и Елисей воскрешали умерших, и, возможно, она слышала, что перед этим Иисус воскресил дочь Иаира и наинского юношу. Но в тех случаях умершие не были похоронены, а Лазар уже 4 дня находился в гробе, и его тело подвергалось разложению. И все же, несмотря на неверие Марфы, Иисус воскресил Лазаря и этим утвердил веру не только Марфы и Марии, но и многих других. Последние сведения о Марфе, записанные в Евангелии, доказывают, что Марфа оставалась заботливой хозяйкой. Когда Иисус находился в Вифании, в доме Симона Прокаженного, от Матфея 26 глава 6 стих и от Марка 14 глава 3 стих, там приготовили для него вечерю, и Марфа служила, а Лазар был одним из возлежащих с ним, от Иоанна 12:1-2. Кто был этот Симон Прокаженный? Кем он приходился для Марфы? Не знаем. Одно только знаем, что Марфа была там и служила Иисусу и бывшим с ним, старательная Марфа. Имя Мария имеет несколько значений. Горечь, звезда моря, возвышенная госпожа. Это было очень распространенное имя, по-еврейски Мирьям. И в Новом Завете упомянуто не менее 6 женщин, носивших это имя. Мы теперь обращаем внимание на Марию, сестру Марфы и Лазаря. Как уже читали в начале, когда Иисус пришел в их дом, то Марфа заботилась о большом угощении, а Мария села у ног Иисуса и слушала слово Его. Она старалась не упустить случая, научиться чему-то важному и полезному от Божественного Учителя. Посещая христианские церкви любой деноминации, замечаем, что большинство присутствующих – женщины. У евреев было наоборот. Закон требовал: 3 раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей, и никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Второзаконие, 16 глава, 16 стих. Из этого делали вывод, что женщины не обязаны приходить на праздник пред лицо Господне. Слово закона «и поведай у них сынам твоим и сынам сынов твоих» Второзаконие 4:9 «и учите им сыновей твоих» Второзаконие 11:19 понимали как повеление не учить девочек и женщин закону Божию. Если Мария, сестра Марфы, с особенным вниманием слушала Господа Иисуса, то это говорит о ее исключительном желании знать волю Божью. Она избрала благую часть, хотя упустила возможность послужить Господу. При воскресении Лазаря она была очень беспомощной и потрясенной, и только Марфа побудила ее подойти к Иисусу, сказавши: «Учитель здесь и зовет тебя» от Иоанна 11:28. Как и Марфа, она сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус воскресил Лазаря, и радость и вера Марии увеличились. Вскоре представился случай для проявления ее любви к Иисусу. Когда Иисус возлежал у дома, у стола в доме Симона Прокаженного, а Марфа служила там, Мария сделала нечто особенное, а именно, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. От Иоанна 12 глава 3 стих. Иуда Искариот, знавший цену вещам, с возмущением сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» 300 динариев – это годовой заработок работника в винограднике. От Матфея 22. Иисус вступился за Марию, сказавший: «Она доброе дело сделала для меня, возливши мира сие на тело мое. Она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». От Матфея 26 глава, с 10 по 13 стих. Начало внимательным слушанием, а закончило великим приношением. Некоторые смешивают эту Марию, сестру Марфы и Лазаря, с грешницей неназванного города, которая пришла к Иисусу в дом Симона Фарисея и возлила мира на ноги Иисуса. Это два отдельных и разных случая, хотя оба говорят, что Господь принял дар смиренных женщин.